несколько кольцевидных золотых слитков, которые пересылались затем вниз, в город Амуна, и непоступление которых сулило бы юному Усер-Ка-Бастету, так звали этого военачальника, большие личные неприятности. Важно представить себе, с какими тревожными чувствами узнали о приближении кочевого племени люди Шекема, оповещенные своими дозорными и возвращавшимися в город согражданами. Неизвестно было, что на уме у этих бродяг, добро или зло. В последнем случае им достаточно было обладать некоторой военной сноровкой и некоторым разбойничьим опытом, чтобы поставить Шекем, несмотря на его мощную стену, в незавидное положение. Дух этого места не отличался отвагой, тяготея скорее к торговле, покою, миру. Князь Емор был брезгливым стариком с больными узловатыми суставами, а сын его, молодой Сихем, избалованным парчонком, имевшим собственный гарем, хлыщом, сластеной и неженкой, и при этих обстоятельствах жители с радостью доверились бы военной доблести оккупационного гарнизона, будь хоть малейшая возможность довериться ей. Однако этот сплоченный вокруг штандарта с изображением сокола и павлиньими перьями гарнизон, именовавший себя отрядом, блестящим как солнечный диск, не внушал никаких надежд в случае серьезной опасности, и прежде всего не внушал их начальник, упомянутый уже Усер-Ка-Бастет, походивший на воина весьма отдаленно. Большой друг княжеского сынка Сихема, он знал две страсти, в служении которым доходил до сумасбродства. Это были кошки и цветы. Родом он был из нижнеегипетского города Пер-Бастета, название которого здешнее произношение переделало в Пи-Бесет, отчего сихемиты называли и его начальника отряда просто Бесет. Местным божеством его города была кошачьеголовая богиня Бастет, и в своем кошачьепоклонничестве он был неистов. Его постоянно окружали эти животные, не только живые всех возрастов и мастей, но и мертвые, ибо множество закутанных кошачьих мумий стояло, опираясь о стены, в его жилище, и он, плача, приносил им в жертву молоко и мышей. С этой слабостью сходилась его любовь к цветам, которые, если бы она дополняла и уравновешивала какие-то более мужские склонности, могла бы быть названа прекрасной чертой, но из-за отсутствия таковых производило удручающее впечатление. Он неизменно носил широкие воротники живых цветов, и даже самый пустяковый предмет его обихода непременно увенчивался цветами, что в отдельных случаях было просто смешно. Одевался он самым штатским образом. Ходил в белом батистовом платье, сквозь которое просвечивал набедренник. Руки его и торс были обвиты лентами, и никто никогда не видел его в латах. Да и вообще, единственным его оружием была тросточка. Только благодаря известной грамотности Бесет вообще стал офицером. Что касается его подчиненных, о которых он, кстати сказать, не очень-то пекся, то они хоть и постоянно, с таким же хвастовством, как и надписи, твердили о воинских подвигах прежнего царя их страны, Тутмоса III, египетского войска, завоевавшего под его руководством в 17 боевых походах все земли до реки Ефрата. Но сами отличались главным образом по части гусиного, жаркого и пива. А в остальных случаях, например, во время пожара или при нападении бедуинов на примыкавшие к городу неукрепленные поселения, оказывались самыми настоящими трусами. Особенно коренные египтяне, ибо среди них были еще желтоватые ливийцы и даже несколько нубийских мавров. Когда они, только чтобы показать себя, пригнувшись и быстрым шагом, словно спасаясь бегством, проходили с деревянными своими щитами, копьями, серьгами и кожаными треугольниками поверх набедренников по узким шекемским улицам, сквозь толчью верховых ослов и верблюдов, продавцов арбузов и дынь, торгующихся у лавок купцов, горожане, обмениваясь у них за спиной презрительными взглядами, еще воины фараона развлекались играми «Сколько пальцев и кто тебя ударил?» и пением песен о тяжкой доле бойца, в особенности бойца, которому приходится коротать свою жизнь в горемычном краю Аму, вместо того, чтобы радоваться ей на берегах богатого стругами жизни творца —